Я стискиваю зубы, когда Вения, женщина с волосами цвета морской волны и золотистыми татуировками над бровями, дергает за клейкую ленту, выдирая волосы на моей ноге. «Прошу прощения», — пищит она, — «но у тебя слишком много волос». Почему у них у всех такие дурацкие писклявые голоса? Почему они едва раскрывают рот, когда говорят? А любая фраза звучит вопросом. Гласные какие-то не такие, слова оборванные, на месте «с» — присвист, так и хочется передразнить. Вения скрючивает сострадательную, как ей, наверное, кажется, гримасу. «Могу тебя обрадовать. Это последнее. Готово?» Я вцепляюсь руками в края стола, на котором сижу, и киваю. Рывок, боль и последняя полоска волосков выдрана с корнем. Здесь, в центре преображения, я торчу уже больше 3 часов и еще не видела своего стилиста. Очевидно, ему нет смысла встречаться со мной, пока его помощники не сделают самое необходимое. Сначала меня обтерли жесткой губкой, содрав при этом не только грязь, но и слой отри кожи. Потом обрезали ногти так, чтобы все они стали одинаковой формы, и самое главное — удалили волосы. С ног, с рук, с туловища, из подмышек. Даже брови наполовину вырвали. Теперь я как ощипанная курица, которую приготовили для жарки. Ощущения не из приятных. Вся кожа саднит, жжет и, кажется, сейчас прорвется. Однако я выполнила свою часть сделки с Хеймичем, с моих губ не сорвалось ни слова протеста. «А ты молодец», — говорит некто по имени Флавий, взбивая оранжевые локоны у себя на голове и накладывая свежий слой фиолетовой помады на губы. «Вот кого мы не любим, так это нытиков. Оботрите-ка ее лосьоном». Вения и Октавия, полные женщины с телом, окрашенным в бледно-зеленый цвет, принимаются за дело. Лосьон вначале щиплет, потом успокаивает измученную кожу. Меня стаскивают со стола и снимают тонкую накидку, которую мне время от времени позволяли надевать. Я стою совсем голая, пока они втроем суетятся вокруг меня щипчиками, удаляя случайно уцелевшие волоски. Как ни странно, я нисколько не смущаюсь. Эта тройка больше походит не на людей, а на стайку экзотических птиц, клюющих что-то у моих ног. Наконец они отходят и любуются результатом. «Прелестно!» «Теперь ты выглядишь почти человеком», — говорит Флавий, и они смеются. Я заставляю себя улыбнуться, чтобы не казаться неблагодарной. «Спасибо», — любезно говорю я. «У нас в Дистрикте 12 редко выпадает повод выглядеть красиво». Теперь их симпатии целиком на моей стороне. «Да, конечно, бедняжка», — Октавия сочувственно всплескивает руками. «Не переживай», — подбадривает Вения. «После того, как тобой займется Цинна, ты будешь просто неотразима. Можешь не сомневаться, мы только грязь и лишние волосы убрали. А ты уже ничего. Не такая и страшненькая», — вторит ей Флавий. «Пойдем звать Цинну». Они разом вылетают из комнаты. Я не испытываю к ним неприязни, хотя они и кретины, но, похоже, честно стараются мне помочь. Меня окружают холодные белые стены, и я с трудом подавляю желание набросить накидку. Все равно Цинна наверняка сразу же заставит ее снять. Вместо этого я ощупываю свою прическу, единственную, до чего не добрались помощники стилиста. Пальцы скользят по шелковистым косам, старательно заплетенным мамой. Мама, ее голубое платье и туфли так и остались на полу вагона, и я даже не подумала их забрать, сохранить что-то, напоминающее о ней и о доме. Теперь я об этом жалею. Дверь отворяется, и входит молодой человек, по-видимому, Цинна. Его внешность настолько обычная, что я поражена. Стилисты, которых показывают по телевизору, все как один, крашеные и с карикатурными от множества пластических операций лицами. У Цинны коротко подстриженные каштановые волосы, вполне натуральные. Одет он в простую черную рубашку и брюки. Единственная уступка всеобщей тяги к самораскрашиванию — легкая золотистая подводка вокруг глаз. Несмотря на все мое отвращение к Капитолию и к его омерзительно причудливой моде, я невольно залюбовалась этими зелеными глазами с отражающимися в них золотыми крапинками. «Привет, Китнис! Я Цинна, твой стилист», — говорит он спокойным голосом, в котором почти не чувствуется капитолийской манерности. «Привет!» — настороженно отвечаю я. «Так, посмотрим». Цинна принимается ходить вокруг меня, не притрагиваясь, но впитывая взглядом каждый дюйм моего обнаженного тела. Мне хочется скрестить руки на груди. «Кто делал тебе прическу?» «Мама». «Прекрасно, классический вариант. Идеально сочетается с твоим профилем. У твоей мамы умные руки». Цинна ни в чем не соответствует моим представлениям. На его месте я ожидала увидеть какого-нибудь молодящегося фигляра, для которого я всего лишь кусок мяса, ждущий, пока его искусно приготовят. «Вы тут недавно, правда? Мне кажется, я вас раньше не видела», — говорю я. «Большинство стилистов, работающих с трибутами, хорошо известны. Некоторых я помню с детства. Да, это мой первый год на играх. Поэтому вам всучили Дистрикт 12», — констатирую я. «Новичкам обычно достается то, что не хотят брать другие». «Я сам попросил», — говорит Цинна. «Можешь надеть халат, и мы обсудим твой образ». Одевшись, я иду за Цинной в зал, где стоят два красных дивана с низким столиком посередине. Три голые стены, четвертый из стекла, сквозь него открывается вид на город. Небо с утра солнечное, теперь затянуто облаками, но, судя по тому, как падает свет, сейчас около полудня. Цинна предлагает мне присесть и сам занимает место напротив. Он надавливает кнопку сбоку столика, тот раскрывается, и снизу выезжает полка с нашим завтраком. Цыплята в сливочном соусе с кусочками апельсинов, уложенные на гарнир из жемчужной белых зернышек, крохотных зеленых горошин и лука, булочки в форме цветов, а на десерт — пудинг медового цвета. Здорово было бы приготовить такую еду дома. Курятина, правда, слишком дорогая, но можно взять дикую индейку. Пришлось бы подстрелить двух индеек и одну сменять на апельсин. Козье молоко сойдет вместо сливок. Горошек можно вырастить в огороде, а в лесу набрать дикого лука. Вот зерен этих я не знаю. То, что нам дают на тессеры, разваривается в неаппетитную коричневую кашу. За фигурными булочками нужно идти к пекарю, нести двух-трех белок. С пудингом еще сложнее. Я даже не представляю, из чего он сделан. Чтобы раздобыть все необходимое, я потратила бы не один день, и все равно получилось бы лишь жалкое подобие обычного капиталистского обеда. Каково это жить в мире, где еда появляется на столе по нажатию кнопки? Что бы я делала все те часы, что трачу на прочесывание лесов в поисках пропитания? Чем заняты эти люди в Капитолии, помимо рассвечивания собственных тел и ожидания очередной партии трибутов, пачками гибнущих ради их развлечения? Я поднимаю глаза на Цинну, и наши взгляды встречаются. «Ты, должно быть, нас презираешь?» — говорит он. «Неужели это так ясно написано у меня на лице? Или он читает мои мысли?» «Он, конечно, прав. Меня тошнит от всей этой своры». «Ладно, не имеет значения», — продолжает Цинна. «Итак, Китнис, поговорим о твоем костюме для церемонии. Моя коллега Порция работает с твоим земляком Питом. Мы решили, что будет хорошо создать ваши образы в одном стиле, отражающем дух вашего дистрикта». По традиции, костюмы трибутов на церемонии открытия соответствуют основному занятию дистрикта, из которого они прибыли. В 11-м дистрикте это сельское хозяйство, в 4-м – рыбная ловля, в 3-м – фабричное производство. С нашим дистриктом у стилистов беда. Мешковатые и грубые шахтерские комбинезоны не очень-то привлекательны. Кроме касок с фонариками, на наших трибутах обычно вообще мало что надето. В один год так и вовсе голышом выпустили, только кожу чем-то черным обмазали вместо угольной пыли. Получилось ужасно, как, впрочем, и всегда. Да уж, фаворитами у публики нам не стать. Я готовлюсь к худшему. «Значит, я буду изображать шахтера?» — спрашиваю я, надеясь не показаться бесцеремонной. «Не совсем. Видишь ли, нам с Порцией кажется, что шахтерская тематика порядком приелась. Этим уже никого не удивишь. А наша задача — сделать своих трибутов незабываемыми. Точно, выставят голой», — промелькнуло у меня в голове. «Так что на сей раз мы решили обратиться к углю, а не к угледобыче». «Ну все, еще и в пыли обваляют». «А что мы делаем с углем?» «Сжигаем его», — воодушевленно продолжает Цинна. «Надеюсь, ты не боишься огня, Китнис?» Мое выражение лица вызывает у него улыбку. Спустя пару часов я облачена в самый поразительный, а может статься, самый убийственный наряд за всю историю игр. От щиколоток до шеи меня обтягивает обычное черное трико. На ногах блестящие кожаные сапоги, зашнурованные до самых колен. Но главное — это легкая развивающаяся накидка из желтых, оранжевых, красных лент и соответствующий ей головной убор. Цинна подожжет их перед нашим выездом на колесницах. Огонь, разумеется, не настоящий. Нам с порцией удалось раздобыть немного синтетического пламени. Совершенно безопасно, — уверяет Цинна. Меня это не убеждает. Боюсь, пока мы прибудем в центр города, я успею хорошенько прожариться. На моем лице минимум косметики, всего несколько легких штрихов. Мне расчесали волосы и снова заплели так, как я обычно их ношу. «Я хочу, чтобы тебя узнавали на арене», — мечтательно произносит Цинна. «Огненную Китнис». «Да он просто сумасшедший», — думаю я обреченно. «А по виду ведь ни за что не скажешь». Приходит Пит. В точно таком же костюме, и, несмотря на то, что утром я разгадала его хитроумные планы, мне становится спокойнее. Кому лучше знать об огне, как не сыну пекаря? Пита сопровождает его стилист Порция с командой помощников. Все пьяны от возбуждения, предвкушая, какой фурор мы сейчас произведем. Все, кроме Цинны. Он лишь устало улыбается в ответ на поздравление. Быстрый лифт доставляет нас на нижний этаж, представляющий собой гигантские конюшни. Церемония вот-вот начнется. Пары трибутов забираются в колесницы, запряженные четверками лошадей. Наша квадрига угольно-черная. Лошади так хорошо обучены, что сами идут куда нужно. Цинна и Порция указывают нам, как встать в колесницы, поправляют нашу одежду. Потом отходят в сторону и обсуждают что-то друг с другом. «Что думаешь?» — шепчу я Питу. «Об огне. Если что, я сорву твою накидку, а ты срывай мою», — говорит он, сжав зубы. «Идет», — соглашаюсь я. «Может, мы и не успеем очень уж сильно обгореть, если поторопимся. И все равно хорошего мало. На арену нас выбросят в любом случае. На ожоги не посмотрят. Мы, конечно, обещали Хеймичу подчиняться, однако на такой поворот событий он вряд ли рассчитывал. «Кстати, а где Хеймич?» — вспоминает Пит. «Разве он не должен защищать нас в подобных ситуациях?» «Без Хеймича, по-моему, куда безопаснее», — возражаю я. «Он так проспиртовался, что от огня, боюсь, вспыхнет, как спичка». Тут мы смеемся. Видно, умом тронулись от волнения. Да и неудивительно. Мало нам игр. Так еще из нас факелы решили сделать. Начинает играть музыка. Ее отлично слышно даже здесь, а снаружи, наверное, хоть уши затыкай. Массивные двери разъезжаются и открывают вид на улицу. По обеим ее сторонам стоят толпы народа. Вся поездка займет 20 минут и закончится приветствием и гимном на круглой площади, после чего нас отправят в тренировочный центр, который станет нам домом и тюрьмой до начала игр. Первыми на колеснице, запряженные белоснежными лошадьми, выезжают трибуты Дистрикта 1. В серебристых туниках, сверкающих драгоценными камнями, они выглядят великолепно. Дистрикт 1 изготовляет для Капитолия предметы роскоши. При виде всегдашних фаворитов толпа взрывается овациями. Следующий — Дистрикт 2. Через считанные минуты подходит и наша очередь. Под хмурым небом уже сгущаются сумерки. Как только трогаются трибуты Дистрикта 11, к нам подбегает Цинна с зажженным факелом. «Ну, пора», — говорит он и поджигает наши накидки. «Мы и ойкнуть не успеваем. Я вздрагиваю от ужаса, но, как ни странно, чувствую не жар, а только легкую щекотку». Цинна взбирается повыше, подносит пламя к головным уборам и с облегчением переводит дух. «Работает». Затем мягко приподнимает мой подбородок. «Выше голову и улыбайтесь! Они вас полюбят!» Цинна спрыгивает с колесницы и, вдруг, вспомнив что-то еще, кричит нам. Его слова тонут в грохоте музыки. Он кричит опять и размахивает руками. «Что он хочет?» — спрашиваю я Пита. Я поворачиваюсь к нему и слепну от яркого света его пламенеющей одежды. Должно быть, я полыхаю так же. «По-моему, он говорит, чтобы мы взялись за руки!» — отвечает Пит и сжимает мою ладонь. Цинна одобрительно кивает головой и поднимает большой палец. Это последнее, что я вижу перед выездом. При нашем появлении толпа ахает. Потом восхищенно ревет и скандирует: «Двенадцатый! Двенадцатый!» Все взгляды обращены в нашу сторону. Остальные колесницы забыты. Я вижу нас на огромном экране. И моя первоначальная скованность проходит. Мы выглядим потрясающе. В вечерних сумерках лица сияют отблесками огня, а горящие накидки оставляют за собой шлейф искр. Хорошо, что Цина не переусердствовал с косметикой. Мы вполне узнаваемы. «Выше голову и улыбайтесь, они вас полюбят», — звучат в голове слова Цинны. Я вздергиваю подбородок, приклеиваю на лицо самую обворожительную улыбку и приветственно машу свободной рукой. Рядом твердо, как скала, стоит Пит, и я рада, что могу за него держаться. Постепенно я совсем смелею и даже посылаю толпе воздушные поцелуи. Капитолийцы сходят с ума от восторга, забрасывают нас цветами и выкрикивают наши имена. Надо же, не поленились найти их в программках. Оглушительная музыка, крики, овации будоражат кровь, и меня переполняет радостное возбуждение. Спасибо Цинне. Он дал мне большое преимущество. Все запомнят Китнис, огненную Китнис. В первый раз передо мной мелькнул проблеск надежды. Ведь найдется же теперь хоть один спонсор. А если будет хоть небольшая помощь, сколько-нибудь еды да подходящее оружие, то нам не рано ставить крест, я еще поборюсь. Кто-то бросает мне алую розу. Я ловлю ее, подношу на мгновение к лицу и в ответ шлю воздушный поцелуй. Сотни рук взмывают вверх, словно его можно поймать. «Кит-низ! Кит-низ!» раздается повсюду, все ждут моих поцелуев. Только когда мы въезжаем на круглую площадь, я осознаю, насколько крепко сжимаю руку Пита. Должно быть, она совсем занемела. Пытаюсь разомкнуть пальцы, но Пит удерживает их. «Не надо, пожалуйста, не отпускай», — говорит он. В его голубых глазах сверкают огненные блики. «А то я свалюсь с этой штуковины». «Хорошо», — отвечаю я. Мы так и стоим рука в руке. Мне не дает покоя мысль, зачем Цинна связал нас друг с другом. Как-то нечестно выставлять нас напарниками, а потом выбросить на арену смертельными врагами. 12 колесниц объезжают площадь. Окна соседних домов заполнены самыми влиятельными зрителями Капитолия. Лошади подтягивают колесницу к президентскому дворцу. Звучат фанфары, и музыка обрывается. Президент Сноу, маленький тщедушный мужчина с белесыми волосами, произносит с балкона официальное приветствие. Пока звучит речь, телевизионщики показывают лица трибутов. Так бывало на всех церемониях. Но я вижу на экране, кому в этот раз отдают предпочтение. Похоже, с наступлением темноты наш блеск все сильнее притягивает взгляды. Во время национального гимна объектив камеры лишь мельком проскальзывает по всем парам с тем, чтобы снова возвратиться к колеснице Дистрикта 12 и неотрывно следит за ней, пока она совершает финальный объезд площади и исчезает в воротах тренировочного центра. Едва они закрываются, нас шумной стайкой окружают стилисты на перебой тараторе поздравления. Другие трибуты бросают на нас недобрые взгляды. Мы в самом деле всех затмили, можно не сомневаться. Подходят Цина и Порция, помогают нам слезть с колесницы, осторожно снимают горящие накидки и головные уборы. Порция тушит их, брызгая чем-то из баллончика. Я замечаю, что все еще крепко держусь за Пита и с трудом разжимаю ладонь. Мы оба работаем пальцами, чтобы вернуть им чувствительность. «Спасибо, что не отпускала меня. Я все время боялся упасть», — говорит Пит. «Правда? Уверена, никто ничего не заметил». «Я уверен, рядом с тобой меня вообще не заметили. Огонь тебе явно к лицу. Может, будешь чаще так ходить?» Улыбка Пита кажется такой искренней и немножко смущенной, что я невольно чувствую к нему теплоту. «Не будь дурой. Он только и думает, как тебя прикончить». Одергиваю я себя. Завлекает, чтобы ты стала легкой добычей. Чем он любезнее, тем опаснее. Почему бы ему не подыграть? Я встаю на цыпочки и целую его в щеку, в самый синяк.